смішний ощерившийся веничек. Тала выпустила волосы из веничка, и они просыпались ей на плечи светлым грибным дождем. При этом она покосилась на свое отражение в стеклянной дверце шкафа, и я подумал, что она всегда кажется отраженной в стекле, с немного размытыми контурами и неожиданно вспыхивающими яркими бликами где-нибудь в глазах, на кофточке или на несуетной кисти руки. Потом мы пили коньяк и разговаривали о нашей серии. Я сказал, что начинать нужно с самой современной страсти, страсти познания. Мне кажется, что процесс познания постепенно вытесняет из человека нашего столетия, а далее, может, вообще вытеснит все человеческие восприятия, составляющие так называемую сферу эмоций. Постижение мира, постижение друг друга, постижение себя орудиями многорукой, как Будда информации. Вот суть духовной жизни современников и людей будущего. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Гумилевской строфой спросила Тала. Ромка был тут как тут. Да, действительно, ведь не съесть, не выпить, не поцеловать. Когда дело касается важных для меня вещей, у меня нет охоты поддерживать эти игры. Я будто и не заметил их усилий. В том-то и дело, что познание всегда идет этими двумя путями: путем логических поисков и путем поэтического откровения. И тот, и другой путь дань и ученому, и художнику. Иногда художник в интуитивном озарении видит то, к чему ученый еще придет. А иногда метод научного познания может открыть поэту то, что считается уделом художнического вдохновения. «Но что нам делать с розовой зарей?» — упрямо повторила Тала. «Розовая заря, — сказал я раздельно, — многозначна для разных времен и разных людей. Для кого-то она физическая закономерность или отличительность нашей планеты в системе галактик. Для кого-то поэтический образ. Потому в разные времена люди будут постигать розовую зарю по-разному. У древних путь поэтического откровения в науке был весьма действенным, а сегодня нет, поскольку эмоции и мифотворчество становятся беспомощными не только в науке, но и в искусстве. Значит, поэтические откровения, порыв и прочее сдадим в архив? С наглой наивностью сказала Тала. Но меня не так просто было сбить. Я об этом, обо всем думаю, слава богу, не первый день. «Нет, а чего же?» — как можно спокойнее возразил я. «В человеке остаются оба начала, только соотношение их и применение меняется с годами. Может, поэтическое начало будет жить со временем только в ученом и будет служить расширению рамок познания. А может, поэт станет ученым? Найти меру этого соотношения для сегодняшнего дня значит найти формулу современного человека. «А зачем нам нужен спидометр?» — спросила вдруг Люка и показала на старинный барометр. Витиеватой славянской вязью по его плоскому пузу было выведено «Ясно, ветрено, буря». Чтоб бури, закипающие в этой комнате, не застали меня врасплох, смиренно объяснила Тала. Румка прибавил.